потом почитаем газету и ляжем спать». «Ну что, что?» — говорит он бабушке, снова рванувшейся к своей шляпке. «Я тебе говорю, оставь в покое свой шляпин дрон. Завтра утром мы с тобой пойдем и все узнаем». «А что это у Пини за книжка?» Дедушка раскрывает Пинин учебник и говорит с уважением. «Ого! Это же алгебра! Вот какой у нас Пиня!» Я беспокойно перевожу глаза с бабушки на дедушку, с него на нее. «Что происходит?» Меня укладывают спать в соседней комнате на диванчике. Я долго не засыпаю. Меня мучает беспокойство. Как там мама со своей ангиной? Я лежу и все время вижу, как за обеденным столом под лампой три человека читают. Разно и по-разному. Пиня, которому бабушка сказала, «Что тебе жечь свою свечку? Сиди и учись под нашей лампой». Раскрыв книгу, учится, повторяя что-то про себя, подняв глаза вверх к потолку, словно клянется в чем-то. В углу правого глаза у Пини нечто вроде бородавки. Издали она кажется застывшей черной слезой. Ох, сколько черных и горьких слез прольет Пиня, пока осилит учебу, сдаст экзамены экстерном при учебном округе и выйдет в люди. Дедушка читает газету. Он вообще только газеты и признает. К книгам он относится как к чему-то, что, может быть, кому-нибудь и нужно, и интересно, но ему, дедушке, нет. Зато газеты он читает, можно прямо сказать, со страстью. Сам он выписывает биржевые ведомости, которые и прочитывает утром за чаем. Но он еще ежедневно, заходя к нам, берет и уносит те газеты, которые выписывает папа. Вечером у дедушки газетный пир. Он снова перечитывает все газеты от доски до доски. Он читает и то, что в них написано, и то, что, по его мнению, в них подразумевается. Он читает и строки, и то, что между строк. Он читает с переживаниями. То он одобрительно кивает, то укоризненно качает головой. Иногда во время чтения у него вырывается по адресу какого-либо государственного деятеля. «А, чтоб ты пропал, паршивец!» «Дедушка, кого ты ругаешь?» – спрашиваю я. «Да ну! Бисмарка, чтоб его холера взяла!» Бабушка читает свои книги очень сдержанно. А сегодня вечером, когда она, я чувствую, чем-то обеспокоена, губы ее непрерывно движутся. Она читает молитвенник. Утром, когда я просыпаюсь, ни бабушки, ни дедушки дома уже нет. Куда они ушли, Бася не знает. Классный день проходит, как всегда, скучно и серо. К тому же мне грустно. Мне кажется, все меня забыли и бросили. Никто не пришел ни вчера вечером, ни сегодня утром. Но после конца уроков я спускаюсь в швейцарскую и застаю там Поля. «Поль!» – радуюсь я. «Ты пришла за мной?» Поль улыбается. Но я вижу, что она недавно плакала. Меня снова охватывает беспокойство. Кое-как напяливаю на себя пальто, подхожу к Полю близко-близко. Обниматься в присутствии всех девочек неудобно, но я беру добрые, умные руки Поля в свои, прижимаю их к себе. «Поль, что с мамой?» «Она поправилась», — весело говорит Поль. «Не надевай шляпу задом наперед, дуралей! Дома радость! Нет, не скажу, сюрприз! Застегни пальто на все пуговицы! Боже мой, какой бестолковый ребенок! Мы сейчас пойдем с тобой в ботанический сад.